Борясь с волнением, Дезиньори внезапно умолк и поднял свое измученное лицо к мастеру. Тот сидел, слушая самым внимательным образом, но без малейшего волнения, и глядел на старого друга с улыбкой, полной ласкового участия. Дезиньори молчал, и кнехт не отводил от него исполненного доброжелательности, выражавшего удовлетворение, даже удовольствие взгляда, который его друг минуту-другую мрачно выдерживал. «Тебе смешно?» — воскликнул затем Плинио резко, но не зло. «Тебе смешно? По-твоему, все в порядке?» «Должен сказать, — улыбнулся кнехт, — что ты превосходно изобразил то, что происходило тогда. Поистине превосходно. Все было в точности так, как ты описал, и, может быть, нужны были даже остатки обиды, даже обвинительные нотки в твоем голосе, чтобы воссоздать, так живо напомнить мне эту сцену. И хотя ты, к сожалению, все еще смотришь на тот случай тогдашними глазами и кое-чего не преодолел, свою историю ты рассказал объективно и верно. Историю о двух молодых людях, довольно мучительной ситуации, когда оба должны были немного притворяться, и один из них, а именно ты, совершил ошибку. Подлинную, серьезную боль, которую причиняла тебе эта ситуация, ты тоже спрятал под бесшабашностью, вместо того, чтобы первому сбросить с себя маску. Похоже даже, что ты и сегодня еще винишь в безрезультатности той встречи больше меня, чем себя, хотя изменить ситуацию было целиком в твоей власти. Неужели ты действительно не видел этого? Но описал ты все хорошо, ничего не скажешь. Я в самом деле снова почувствовал уныние и смущение, царившие в тот удивительный вечер, и минутами мне снова казалось нужным сохранять невозмутимый вид, и становилось стыдно за нас обоих. Нет, твой рассказ точен. Большое удовольствие услышать такой рассказ. Что ж, начал Плинио несколько удивленно, и в голосе его еще слышались обиды и недоверие. Рад, что хоть одного из нас мой рассказ развеселил. Мне, знаешь ли, было совсем не до веселья. Но теперь, — сказал кнехт, — теперь-то ты видишь, как весело можем мы вспоминать эту историю, не делающую нам обоим честь. Мы можем смеяться над ней. Смеяться? Почему же? Потому что эта история об экс-костолице Плинио, которому нужны игра в бисер и признание со стороны прежних товарищей, прошла и изжила себя, как история о вежливом репетиторе кнехте, который, несмотря на весь костолийский этикет, настолько не способен был скрыть свою растерянность перед неожиданно нагрянувшим Плинио, что и сегодня, спустя столько лет, видит ее, как в зеркале. Повторяю, Плинио, у тебя хорошая память. Ты рассказал прекрасно, я бы так не сумел. Наше счастье, что эта история совершенно изжила себя, и мы можем над ней смеяться.